Глава 13. Купер. Пятница, 5 октября, 15:30. После школы я забираю Лукаса, и мы входим в палату к бабуле раньше родителей. Всю неделю она спала во время наших посещений, но сегодня сидит в кровати с пультом от телевизора в руках. «Тут только 3 канала», — жалуется она, едва мы с Лукасом появляемся в дверях. «Можно подумать, сейчас 85-й год. А еда так просто жуть. Лукас, у тебя конфеты есть?» «Нет, мэм», — отвечает Лукас, убирая с глаз слишком длинные волосы. Бабуля с надеждой поворачивается ко мне, и меня поражает, какой у нее старый вид. «Ну да, я понимаю. Ей хорошо за 80, но в ней всегда было столько энергии, что ее возраст я не замечал. И хотя доктор сказал, что она поправляется, я понимаю, что нам очень повезет, если до повторного приступа пройдет несколько лет. А потом настанет время, когда ее не станет. Прости, у меня нет, — говорю я, опуская голову, чтобы не было видно, как глаза наполняются слезами. Бабуля издает театральный вздох. «Ну, мальчики, черт вас побери, с виду вы красивые, а пользы от вас ноль». Она шарит на тумбочке рядом с кроватью и находит мятую 20-ку. «Лукас, сбегай вниз и купи 3 сникерса. По одному на каждого. Сдачу оставь себе и радуйся». «Да, мэм». Глаза у Лукаса блестят при подсчете прибыли. Он вихрем вылетает из двери, а бабуля снова откидывается на больничные подушки. «Ох, и набьет себе карманы маленький корыстолюбец, благослови его Господь!» — нежно произносит она ему вслед. «Тебе сейчас уже можно есть конфеты?» — спрашиваю я. «Нет, конечно. Но я хотела узнать, как у тебя дела, мой милый. Мне никто ничего не рассказывает, но кое-что и до меня доходит. Я опускаюсь в кресло рядом с кроватью и смотрю в пол, не решаюсь взглянуть на нее. «Бабуля, тебе надо отдыхать. Купер, это был самый несерьезный приступ за всю историю кардиологии. Помеха на мониторе. Слишком много бекона съела, вот и все. Расскажи, что там с делом Саймона Келлихера? Обещаю тебе, что рецидива не будет». Я несколько раз моргаю, представляя, будто готовлюсь подать крученый мяч. Выпрямляю запястье, ставлю пальцы на внешнюю часть мяча, выпускаю его так, чтобы он прокатился по большому и указательному пальцу. Это помогает. Слезы высыхают, дыхание выравнивается, и, наконец, я смотрю бабуле в глаза. Все чертовски запутано. Она вздыхает и похлопывает меня по руке. «Милый мой, ну, конечно же!» Я рассказываю ей все. Как пущенные Саймоном слухи, она сходит по школе, как полиция обосновалась сегодня в кабинетах администрации и допрашивала всех, кого мы знаем, и тех, кого мы не знаем. Рассказываю, что тренер Раффало пока еще не отвел меня в сторону и не спросил, не сижу ли я на допинге, но наверняка скоро спросит. Что нам заменили астрономию, потому что мистера Эйвери допрашивали 2 полицейских в другом кабинете. Прессовали его так же, как нас, или он выдал какую-то информацию, я не знаю. Я замолкаю, и бабуля покачивает головой. Она не может уложить себе здесь волосы, как дома, и они мотаются, как выбившаяся вата. «Мне очень жаль, что ты в это втянут, Купер. Почему-то именно ты, это нехорошо». Я жду, что она спросит меня о допинге, но она не спрашивает. И я в конце концов говорю осторожно, потому что после нескольких встреч с адвокатами мне кажется неправильным что-то утверждать как факт. «Бабуля, я не делал этого. Я не принимал стероидов и не трогал Саймона». «О, боже мой, Купер!» Бабуля нетерпеливо отмахивается. «Мне ты этого мог не говорить». Я сглатываю слюну. То, что бабуля верит мне на слово, почему-то вызывает у меня чувство вины. Адвокат стоит целое состояние, а помощи никакой, никаких улучшений. «Прежде чем стать лучше, все становится хуже», — безмятежно произносит бабуля. «Так устроен мир. А насчет денег не волнуйся. Плачу за это я. Чувство вины накатывает новой волной. Ты можешь себе это позволить? Конечно, могу. Мы с твоим дедом в 90-х купили кучу акций Apple. То, что я не отдала их твоему отцу на покупку крутого особняка в этом дорогущем городе, еще не значит, что я не могла это сделать. А теперь расскажи мне то, чего я еще не знаю. Я не понимаю, о чем она. Я мог бы рассказать, как Джейк отмораживает Эдди и как все наши друзья с ним заодно, но это слишком уж мрачно. Да почти нечего рассказывать, бабуля. Как все это переносит Килли? Как Лиана? Цепляется, говорю я, не успев остановиться, и чувствую себя скотиной. Килли всячески меня поддерживает, и не ее вина, что я от этого чувствую удушье. Купер, бабуля берет мою руку в свои. Они маленькие, легкие, расчерчены толстыми синими венами. Килли красивая и милая девочка. Но если ты любишь не ее, значит, ты любишь не ее, и в этом нет ничего страшного. У меня пересыхает в горле, я смотрю на экран, где идет какая-то телеигра. Кто-то там сейчас выиграет новую стиральную машину и очень этому рад. Бабуля молча держит меня за руку. Не понимаю, о чем ты, выдавливаю я. Если бабуля и заметила мой то появляющийся, то исчезающий акцент, то виду не подает. Я о том, Купер Клей, что когда эта девочка тебе звонит или пишет, у тебя всегда такой вид, будто ты пытаешься удрать. А потом звонит или пишет кто-то другой, и у тебя физиономия зажигается, как рождественская елка. Не знаю, милый мой, что ты скрываешь, но лучше бы перестал. Так нечестно и по отношению к себе, и к Келле. Она сжимает мою руку и отпускает ее. Но сейчас нам не обязательно об этом говорить. Пойди лучше и найди своего брата. Наверное, отпустить 12-летнего мальчишку бегать по больнице, когда ему деньги жгут карман, было не лучшей идеей в моей жизни. Да, верно. Она снимает меня с крючка, и мы оба это знаем. Я встаю и выхожу из палаты в коридор, где полно сестер в ярких медицинских халатах, и все они отрываются от своих дел и улыбаются мне. «Тебе помочь, дорогой?» — спрашивает меня ближайшая из них. Вот так всю жизнь. Люди меня видят и тут же думают обо мне самое лучшее, а когда узнают меня ближе, я нравлюсь им еще больше. Если бы выяснилось, что я на самом деле убил Саймона, многие возненавидели бы меня, но были бы и такие, кто нашел бы мне оправдание и сказал бы, что в моей истории есть кое-что посерьезнее, чем обвинение в употреблении стероидов. И они были бы правы.